Генри. Через 20 лет. По улице с внушительным видом двигался постовой полисмен. Внушительность была привычной, не ради зрителей, которые попадались редко. Не было еще и 10 часов вечера, но в резких порывах сырого ветра уже чувствовался дождь, и улицы почти опустели. Проверяя на ходу двери, ловким и замысловатым движением помахивая дубинкой и время от времени бросая зоркие взгляды во все концы своих мирных владений, полисмен, рослый, крепкого сложения, с чуть развалистой походкой, являл собой прекрасный образец блюстителя общественного спокойствия. Жители его участка ложились спать рано. Лишь кое-где еще мелькали огни. В табачном магазине или в ночном баре. Но большинство зданий были заняты под конторы, а те уже давно закрылись. Не дойдя до половины одного из кварталов, полисмен вдруг замедлил шаги. В темноте, возле входа в магазин скобяных изделий, стоял человек с незажженной сигарой во рту. Как только полисмен направился к нему, незнакомец быстро заговорил. «Все в порядке, сержант», — сказал он успокаивающим тоном. «Поджидаю приятеля, только и всего. Насчет этой встречи у нас с ним было условлено 20 лет тому назад. Вам это кажется несколько странным, не так ли? Ну что ж, если хотите, могу разъяснить, чтобы окончательно вас успокоить. На том самом месте, где теперь этот магазин, стоял раньше ресторан большого Джо Брэди». 5 лет тому назад, — сказал полисмен, — тот дом снесли. Человек чиркнул спичкой и зажег сигару. Пламя спички осветило бледное лицо с квадратной челюстью, острым взглядом и маленьким белым шрамом возле правой брови. В кашне сверкнула булавка с крупным бриллиантом. «Сегодня, — продолжал незнакомец, — ровно 20 лет с того дня, как я ужинал у Большого Брэди с Джимом Уэллсом, лучшим моим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Мы оба росли с ним здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось 18, а Джиму 20 лет. На утро я отправлялся на Запад искать счастье. Джимми вытащить из Нью-Йорка было делом безнадежным. Он считал, что это единственное стоящее место на всем земном шаре. Ну, в тот вечер мы и договорились встретиться ровно через 20 лет. День в день, час в час, как бы ни сложилась наша жизнь и как бы далеко ни забросила нас судьба. Мы полагали, что за столько лет положение наше определится, и мы успеем выковать свое счастье. Это все очень интересно. — заговорил полисмен. — Хотя, на мой взгляд, промежуток между встречами несколько великоват. — И что ж, вы так ничего и не слышали о вашем приятеле с тех пор, как расстались? — Нет, первое время мы переписывались, но спустя год или два потеряли друг друга из виду. Запад, знаете ли, пространство не очень маленькое, а я двигался по нему довольно проворно. Но я знаю наверняка. Джимми, если только он жив, придет к условленному месту. На всем свете нет товарища вернее и надежнее. Он не забудет. Я отмахал не 1000 миль, чтобы попасть сюда вовремя. И дело стоит того, если только и Джим сдержит слово. Он вынул великолепные часы. Их крышка была усыпана мелкими бриллиантами. «Без 3:10», — заметил он. «Было ровно 10, когда мы расстались тогда у дверей ресторана». «Дела на Западе, полагаю, шли неплохо», — осведомился полисмен. «О, еще бы! Буду рад, если Джиму повезло хотя бы в половину так, как мне. Он был немного рохля, хоть и отличный малый. Мне пришлось немало поизворачиваться, чтобы постоять за себя. А в Нью-Йорке человек сидит, как чурбан. Только Запад умеет обтесывать людей». Полисмен повертел дубинкой и сделал шаг вперед. «Мне пора идти. Надеюсь, ваш друг придет вовремя. Вы ведь не требуете от него уж очень большой точности. Ну, конечно. Я подожду его еще, по крайней мере, с полчаса. Если только он жив, к этому времени он уж непременно должен прийти. Всего лучшего, сержант. Спокойной ночи, сэр. Полисмен возобновил свой обход, продолжая по дороге проверять двери. Стал накрапывать мелкий холодный дождь, и редкие порывы перешли в непрерывный пронзительный ветер. Немногочисленные пешеходы, молча, с мрачным видом, торопливо шагали по улице, подняв воротники и засунув руки в карманы. А человек, приехавший за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал. Прошло еще минут 20, и вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым до ушей, торопливо пересекла улицу и направилась прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин. «Это ты, Боб?» — спросил подошедший неуверенно. «А это ты, Джимми Уэллс?» — быстро откликнулся тот. «Ах, бог ты мой!» — воскликнул высокий человек, хватая в свои руки обе руки человека с сигарой. «Ну, ясно как день, это Боб. Я не сомневался, что найду тебя здесь. Если только ты еще существуешь на свете. Ну, 20 лет — время немалое. Видишь, Боб, наш ресторан уже снесли. А жаль, мы бы с тобой поужинали в нем, как тогда. Ну, рассказывай, дружище, как живось тебе на Западе?» «Здорово. Получил от него все, чего добивался. А ты сильно переменился, Джим. Мне помнилось, ты был Дима на 2-3 ниже». «Да, я еще подрос немного после того, как мне исполнилось 20. А как твои дела, Джимми?» «Сносно. Служу в одном из городских учреждений. Ну, Боб, пойдем. Я знаю один уголок, мы там с тобой вдоволь наговоримся. Вспомним старые времена». Они пошли, взявшись под руку. Приехавший с Запада с эгоизмом человека, избалованного успехом, принялся рассказывать историю своей карьеры. Другой, почти с головой уйдя в воротник, с интересом слушал. На углу квартала сиял огнями аптекарский магазин. Подойдя к свету, оба спутника одновременно обернулись и глянули друг другу в лицо. Человек с Запада вдруг остановился и высвободил руку. «Вы не Джим Уэллс», — сказал он отрывисто. 20 лет — долгий срок. Но не настолько уж долгий, чтобы у человека римский нос превратился в кнопку. За такой срок иногда и порядочный человек может стать мошенником», — ответил высокий. «Вот что, шелковый Боб, уже 10 минут, как вы находитесь под арестом. В Чикаго так и предполагали, что вы не примените заглянуть в наши края, и телеграфировали, что не прочь бы побеседовать с вами. Вы будете вести себя спокойно?» «Ну, очень благоразумно с вашей стороны. А теперь, прежде чем сдать вас в полицию, я еще должен выполнить поручение. Вот вам записка. Можете прочесть ее здесь, у окна. Это от постового полисмена Уэллса». Человек с Запада развернул поданный ему клочок бумаги. Рука его, твердая вначале, слегка дрожала, когда он дочитал записку. Она была коротенькая. «Боб, я пришел вовремя к назначенному месту. Когда ты зажег спичку, я узнал лицо человека, которого ищет Чикаго. Я как-то не мог сделать этого сам и поручил арестовать тебя нашему агенту в штатском. Подпись: Джимми». Текст читал Альдакатан.